Глава 13. Комиссия по учету магловских выродков. Муфалда! — воскликнула Амбридж, увидев Гермиону. — Вас Треверс послал, так? — Да, — пропищала Гермиона. — Очень хорошо! И Амбридж повернулась к волшебнику в черном с золотом. «Стало быть, решено, министр. Если Муфалда возьмет на себя ведение протокола, мы сможем начать прямо сейчас». Она взглянула на свою папку. «Сегодня у нас 10 человек, и среди них жена нашего сотрудника. Подумать только, даже здесь, в самом сердце министерства». Она вошла в лифт и встала рядом с Гермионой. За ней последовали двое волшебников, которые прислушивались к ее разговору с министром. «Мы едем прямиком вниз, Муфалда. В зале суда найдется все, что вам потребуется». «С добрым утром, Альберт! Вы разве не выходите?» «Да, конечно!» — низким голосом Ранкорна ответил Гарри. Он вышел из лифта. Золотые решетки лязгнули, закрываясь за его спиной. Оглянувшись, Гарри увидел уплывавшее вниз встревоженное лицо Гермионы, рослых волшебников по обеим сторонам от нее и едва достающий ей до плеча бархатный бантик Амбридж. «Что привело вас сюда, Ранкорн?» — осведомился новый министр магии. Его длинные черные волосы и бороду пронизывало серебро. Огромный выпуклый лоб затенял мерцающие глаза. Гарри он напомнил выглядывающего из-под камня краба. «Необходимость переговорить?» Гарри на долю секунды замялся. «С Артуром Уизли. Мне сказали, что он на первом уровне». «Ага», — произнес Пи толстоватый, — «так его уже застукали на контакте с нежелательным лицом?» «Нет», — ответил Гарри, горло которого мгновенно пересохло. «Ничего подобного». «Ну ладно», — сказал толстоватый, — «это всего лишь вопрос времени. Если хотите знать мое мнение...» «Осквернители крови ничем не лучше грязнокровок. Всего хорошего, Ранкорн!» «Всего хорошего, министр!» Гарри смотрел вслед толстоватому, уходившему по плотному ковру коридора. Как только министр скрылся из виду, Гарри вытащил из-под своего тяжелого черного одеяния мантию-невидимку, набросил ее на себя и пошел по коридору в противоположную сторону. Ранкорн был так высок, что Гарри приходилось сутулиться, чтобы укрыть его большие ступни. От паники у него сосало под ложечкой. Он шел мимо поблескивавших деревянных дверей, на каждой из которых висела табличка с указанием имени и должности хозяина кабинета. Мощь министерства, сложность его организации, его непроницаемость, казалось, наваливались на Гарри, и план, который он, Гермиона и Рон с таким усердием разрабатывали в последние 4 недели, начинал представляться ему до смешного ребяческим. Все их усилия были направлены на незаметное проникновение в министерство. Они и на миг не задумались о том, что будут делать, если им придется разделиться. А теперь Гермиона застряла в зале суда и наверняка проторчит там не один час. Рон пытался сотворить волшебство, которое ему не по силам, а между тем от результата его стараний зависит, по всей вероятности, свобода женщины. Что же до Гарри, то он слоняется по верхнему этажу, прекрасно зная, что его добыча только что ускользнула от него, уехав на лифте вниз. Гарри остановился, прислонился к стене и попытался придумать, что делать дальше. Безмолвие давило его, здесь не было ни суеты, ни разговоров, ни торопливых шагов. В устланных лиловыми коврами коридорах стояла такая тишина, точно на все это место наложили заклинание «Оглохни». «Где-то здесь должен находиться ее кабинет», — думал Гарри. «Вряд ли, конечно, Амбридж стала бы держать свои драгоценности в кабинете, но, с другой стороны, глупо было бы не обыскать его для полной уверенности». И Гарри снова пошел по коридору, встретив по пути лишь сосредоточенно хмурившегося чародея, который бормотал указания перу, плывшему перед ним по воздуху и списывая листок пергамента. Внимательно вглядываясь в имена на табличках, Гарри свернул за угол и, пройдя новый коридор до половины, оказался в просторном открытом холле, где за маленькими, расставленными в ряды столами, напоминавшими школьные, только лучше отполированные и ничем не исписанные, сидела дюжина волшебников и волшебниц. Гарри остановился, чтобы понаблюдать за ними, ибо зрелище было попросту завораживающим. Все они в лад взмахивали и покручивали палочками, и квадратные листки цветной бумаги разлетались от них во все стороны, подобно маленьким розовым воздушным змеям. Спустя несколько секунд Гарри обнаружил, что в происходящем присутствует некий ритм, что в перемещениях листков отмечается строгий порядок, а еще через пару секунд понял, что он наблюдает за созданием брошюр. Квадратные листки — это страницы, которые, будучи собранными, сложными и магическим образом скрепленными, складываются за спиной каждого из сидящих здесь в аккуратные стопки. Гарри осторожно подобрался поближе. Впрочем, волшебники и волшебницы были настолько увлечены своей работой, что вряд ли расслышали бы его приглушенные ковром шаги, и вытащил уже готовую брошюру из стопки, выраставшей рядом с молодой колдуньей. Засунув брошюру под мантию-невидимку, Гарри осмотрел ее. На розовой обложке стояло оттесненное золотом название. «Грязнокровки и чем они опасны для мирного чистокровного сообщества». Под названием была изображена красная роза с глуповато улыбающимся личиком в самой ее середке и удушающий розу зеленый сорняк с клыками и злобной рожей. Имя автора указано не было, однако, пока Гарри вглядывался в брошюрку, у него закололо в шрамах на кисти правой руки. А затем молодая колдунья, рядом с которой он стоял, подтвердила его догадку, спросила, продолжая помахивать палочкой. «Кто-нибудь знает? Старая ведьма весь день будет грязнокровок допрашивать». «Поосторожнее», — сказал ее сосед и нервно заозирался по сторонам, отчего несколько его листков попадали на пол. «А что? У нее не только глаз волшебный, но и уши тоже!» Колдунья взглянула в сторону выходящей в холл брошюровщиков, сверкающей двери из красного дерева. Гарри тоже посмотрел на дверь и почувствовал, как ярость поднимает в нем свою змеиную голову. Точно в том месте, где на парадных дверях маглов обычно находится глазок, торчал из дерева ярко-синий глаз, до ужаса знакомый всякому, кто знал Аластера Грюма. На долю секунды Гарри забыл, где он и чем занят. Забыл даже, что он невидим. Подойдя к двери, он осмотрел глаз. Тот не двигался, но слепо взирал вверх, застыв навсегда. На табличке под ним значилось «Долорес Амбридж, вторая заместительница министра». Ниже посверкивала другая табличка, поновее. «Глава комиссии по учету магловских выродков». Гарри оглянулся на брошюровщиков. На работе своей они, конечно, сосредоточены, однако вряд ли можно надеяться, что никто из них не заметит, как открывается дверь пустого кабинета. И Гарри вытащил из внутреннего кармана странную штуковину с волнующимися ножками и луковидной резиновой клизмочкой вместо тела. Затем, присев под мантией-невидимкой на корточки, он опустил отвлекающую обманку на пол. Обманка шустро поползла между ногами волшебников и волшебниц, а через несколько мгновений, которые Гарри провел, держа ладонь на ручке двери, в углу комнаты что-то бабахнуло, и оттуда повалил едкий черный дым. Сидевшая в первом ряду молодая колдунья взвизгнула, все повскакали, рассыпая розовые страницы, вглядываясь в источник учинившегося безобразия. Гарри повернул ручку, проскочил в кабинет Амбридж и закрыл за собой дверь. Ему показалось, что он шагнул назад во времени. Эта комната была точно такой же, как кабинет Амбридж в Хогвартсе. Кружевные ткани, салфеточки и засушенные цветы покрывали здесь каждую плоскую поверхность. По стенам висели декоративные тарелочки, на которых красочно изображались котятки с повязанными на шею бантиками, резвящиеся, играющие и до тошноты миловидные. На письменном столе лежала яркая скатерть с цветочным узором. К глазу Грюма было приделано подобие подзорной трубы, позволявшей Амбридж шпионить за теми, кто работал по другую сторону ее двери. Гарри заглянул в трубу и увидел, что все они еще толкутся вокруг отвлекающей обманки. Он выломал трубу из двери, сорвал с нее волшебный глаз и сунул его в карман, а затем снова повернулся к кабинету, поднял палочку и негромко произнес «Акцио, медальон!». Ничего не произошло. Да Гарри ничего и не ожидал. Разумеется, Амбридж знает о защитных чарах и заклинаниях все, что следует знать. Он подошел к ее столу и начал вытягивать ящик за ящиком. Он увидел гусиные перья, блокноты, колечко чудо-скотча, волшебные скрепки для бумаг, которые змеей поползли из ящика, пришлось загонять их обратно, аляповатую, обклеенную кружевами коробочку, полную запасных клипсов и заколок для волос. Однако никаких признаков медальона в ящике не было. За столом возвышался картотечный шкафчик. Гарри принялся обыскивать и его. Как и шкафчики Филча в Хогвартсе, он был набит папками, и, только добравшись до дна самого верхнего ящика, Гарри увидел то, что заставило его на время отвлечься от поисков — папку с надписью «Уизли». Он вытащил ее, открыл. Артур Уизли. Статус крови. Чистокровка, но с неприемлемыми промагловскими наклонностями. Известный член Ордена Феникса. Семья. Жена. Чистокровные, семеро детей, двое младших учатся в Хогвартсе. Примеч. Младший сын в настоящее время дома, серьезно болен. Подтверждено инспекторами министерства. Статус безопасности. Состоит под наблюдением. Все перемещения отслеживаются. Существует значительная вероятность контакта с нежелательным лицом номер один. Ранее останавливалась в доме Уизли. Нежелательное лицо номер один. Чуть слышно пробормотал Гарри и, вернув папку мистера Уизли на место, закрыл ящик. Ему казалось, что он знает, кто это лицо. Выпрямившись и оглядев кабинет в поисках возможных тайников, он увидел приклеенный к стенке плакат, изображавший его самого. Поперек груди шла яркая надпись «Нежелательное лицо номер один». К плакату был прилеплен розовый листок с котеночком в углу. Гарри, поближе подойдя, прочитал на нем «Подлежит уголовному наказанию». Обозленный пуще прежнего, он продолжал рыться в вазах и корзинах с засохшими цветами. Медальона в них не было, и это его нисколько не удивило. Гарри еще раз прошелся взглядом по кабинету, и внезапно сердце его словно пропустило один удар. Из маленького прямоугольного зеркальца, стоявшего на висевшей прямо за письменным столом книжной полки, на него взглянул Дамблдор. Гарри бегом пересек кабинет, схватил зеркальце и тут же понял, что это никакое не зеркальце. Дамблдор мечтательно улыбался ему с глянцевой обложки книги. Гарри не сразу заметил сделанную витиеватыми буквами надпись, шедшую дугой над шляпой учителя: «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора». Как не заметил и маленьких букв на его груди, слагавшихся в слова: «Рита Скитер, автор бестселлера «Армандо Диппет. Идеал или идиот»». Гарри открыл книгу на первой попавшейся странице и увидел большую фотографию, на которой двое юношей хохотали, обняв друг друга за плечи. Дамблдор, отпустивший волосы почти до поясницы, успел отрастить крохотную тонкую бородку, напоминавшую столь обозлившую Рона бородку Крама. В юноше, безмолвно хохочущем рядом с Дамблдором, ощущалось какое-то отдающее безумием ликование. Его золотистые волосы спадали, завиваясь до плеч. «Может быть, это молодой Дож», — подумал Гарри. Однако, прежде чем он успел взглянуть на подпись под снимком, дверь кабинета растворилась. Если бы Толстоватый, входя в кабинет, не смотрел назад, Гарри, наверное, не успел бы укрыться под мантией-невидимкой. Успеть-то он успел, и все же ему показалось, что Толстоватый уловил какой-то промельк его движения, поскольку секунду-другую он оставался совершенно неподвижным, с любопытством вглядываясь туда, где только что исчез Гарри. Затем, решив, по-видимому, что он увидел всего лишь, как Дамблдор почесывает нос, глядя с обложки книги, которую Гарри поспешно вернул на полку, Толстоватый подошел к письменному столу и направил палочку на гусиное перо, стоявшее наготове в чернильнице. Перо, выпрыгнув из нее, принялось писать предназначенную для Амбридж записку. Медленно, стараясь даже не дышать, Гарри выбрался из кабинета в холл. Брошюровщики по-прежнему толпились вокруг отвлекающей обманки, еще продолжавшей слабо попыхивать, испуская вялый дымок. Торопливо проходя мимо них, Гарри услышал, как молодая колдунья сказала: «Спорим, эта штука от экспериментаторов сбежала? Они же такие олухи! Помните их ядовитую утку?» Спеша к лифтам, Гарри перебирал оставшиеся у него возможности. Вероятности того, что медальон находится в министерстве, никогда, собственно говоря, и не существовало, а выведать колдовским способом сведения о том, где он, у сидящей в переполненном людьми зале суда Амбридж, никакой надежды не было. Теперь главное — выбраться из министерства, пока их не обнаружили, и совершить еще одну попытку в другой раз. Первым делом нужно было отыскать Рона, а потом придумать вместе с ним, как вытащить из зала суда Гермиону. Лифт пришел пустым. Гарри заскочил в него и когда тот поехал вниз, стянул с себя мантию-невидимку. К его великому облегчению на втором уровне в лифт влетел мокрый до нитки и совершенно ошалевший Рон. «Доброе утро!» — пробормотал он, когда лифт, погромыхивая, отправился дальше. «Рон, это я, Гарри!» «Гарри! Черт, я забыл, как ты выглядишь! А Гермиона где?» Ей пришлось спуститься с Амбридж в зал суда. Отвертеться она не смогла, ну и, прежде чем он успел закончить, лифт остановился снова, двери его отворились, и в него вошел мистер Уизли, а с ним пожилая волшебница с копной светлых волос, зачесанных вверх так, что они приобрели сходство с муравейником. «Я понимаю, о чем вы говорите, Ваканда, и все же боюсь, что не смогу участвовать в...» Тут он заметил Гарри и примолк. Гарри очень странно было видеть неприязнь, с какой смотрел на него мистер Уизли. Двери лифта закрылись. Все четверо снова поехали вниз. «А, Редж, здравствуйте!» — сказал мистер Уизли, оглянувшись на звук стекавшей с Рона воды. «Это ведь вашу жену допрашивают сегодня?» Что с вами? Почему вы такой мокрый?» «Это у Яксли в кабинете дождь идет», — ответил Рон. Он смотрел в плечо мистера Уизли, и Гарри понимал, Рон боится, что отец узнает его, если они взглянут друг другу в глаза. «Я пытался остановить его, но не смог. Ну и меня послали за Берни. Пилсуортом, что ли, по-моему. Они его так называли». «Да, в последнее время во многих кабинетах дождит», — сказал мистер Уизли. «А заклинание Метеориканто вы не пробовали?» «Блетчли, оно помогло». «Метеориканто?» — пробормотал Рон. «Нет, не пробовал». «Спасибо, спасибо, Артур!» Двери лифта отворились. Старая колдунья с муравейником на голове вышла. Рон метнулся следом за ней и исчез. Гарри тоже попытался выйти, но путь ему преградил уткнувшийся носом в какие-то документы Перси Уизли. Лишь когда двери закрылись снова, Перси обнаружил, что едет в лифте вместе с отцом. Увидев мистера Уизли, он побагровел и, едва лифт остановился, выскочил из него. Гарри попытался последовать за ним, но на этот раз его остановила рука мистера Уизли. «Минутку, Ранкорн!» Двери снова закрылись. Лифт, лязгая, поехал вниз, а мистер Уизли сказал: «Я слышал, вы донесли на Дирка Кресвелла». Гарри показалось, что гнев мистера Уизли вызван столько же этим обстоятельством, сколько и встречей с Перси, и он решил, что самое для него лучшее — изображать тупицу. «Не понял», — сказал он. «Не притворяйтесь, Ранкорн», — резко произнес мистер Уизли. «Вы разоблачили мага, подделавшего свою родословную, не так ли?» «Я? Что я сделал?» — спросил Гарри. «Ну так вот, Дирк Кресвелл — волшебник, каким вы не станете, даже если вас на 10 помножить», — негромко сказал мистер Уизли, когда лифт снова поехал вниз. «И если он выживет в Азкабане, вам придется отвечать перед ним, не говоря уж о его жене, сыновьях и родственниках». «Артур», — перебил его Гарри, — «вам известно, что за вами следят». «Это что, угроза, Ранкорн?» — громко осведомился мистер Уизли. «Нет», — ответил Гарри, — «это факт. Они наблюдают за каждым вашим шагом». Двери лифта открылись. Они добрались до атриума. Мистер Уизли смерил Гарри уничтожающим взглядом и вышел. Гарри не сдвинулся с места. Он был потрясен. Лучше бы он изображал кого угодно другого, только не Ранкорна. Двери залязгали, закрываясь. Гарри вытащил мантию-невидимку, снова надел ее. Нужно было освободить Гермиону, пока Рон еще возится с дождем. Когда двери лифта открылись снова, Гарри вышел в освещаемый факелами каменный проход, нисколько не похожий на оббитые деревом, усланные коврами коридоры, которые он видел наверху. Лифт, погромыхивая, уехал. Гарри, не без опасливой дрожи, смотрел на далекую черную дверь отдела тайн. Он пошел вперед. Не к этой черной двери, к другой, находившейся в левой стене коридора. Она, как помнил Гарри, открывалась на лестницу, которая вела к залам суда. Уже спускаясь по лестнице, Гарри мысленно перебирал имевшиеся у него возможности. В кармане еще лежало пару отвлекающих обманок, но, может быть, самое лучшее — просто стукнуть в дверь, войти туда в виде ранкорна и попросить Муфалду выйти для минутного разговора. С другой стороны, он не знал, достаточно ли важной для такого поступка персоной является ранкорн. К тому же, если Гермиона не вернется, ее могут начать разыскивать по всему министерству еще до того, как они уберутся отсюда. Углубившись в эти мысли, он не сразу заметил неестественный холод, пронимавший его так, словно он спускался в туман. С каждым шагом становилось все холоднее. Стужа уже добралась до горла, раздирала легкие. А следом пришло вкрадчивое чувство отчаяния и безнадежности, разраставшееся в его душе. «Дементоры», — подумал он, —